Глава 34. Старая история. Люси. Мы не могли справиться с Лукой Моретти. Думаю, что даже сам сатана не смог бы справиться с Лукой Моретти. Он был невероятным придурком. Если бы жизнь была справедливой, Лука с годами стал бы таким же уродливым и ужасным снаружи, как и внутри. Но, к сожалению, все сложилось иначе. Нет, по сути, он выглядел как взрослая версия Феликса. Высокий и сильный, несмотря на преклонный возраст, с идеально уложенными сидеющими волосами. Одетый в костюм, он увидел нас, Мэйвезеров, и его губы презрительно искривились. Майк и я, мы оба были в джинсах и толстых свитерах. Брат оставался в рабочих ботинках, а мои ноги согревали верные уги. Наверное, мне следовало переодеться, но когда я спросила Феликса, насколько торжественным его мама видит этот вечер и стоит ли мне надеть платье, он нахмурился и сказал, что для платья чертовски холодно, а я и так выгляжу идеально. Это было достаточно смелым преувеличением, учитывая мой наряд, включающий термобелье, и до смешного толстый свитер. Но судя по тому, как при каждом удобном случае Феликс ненавязчиво пытался подвинуть меня поближе к батарее, мой комфорт ему был важнее моды. Иногда он все еще с беспокойством поглядывал на мои руки. Красные пятна уже исчезли, но Феликс все равно продолжал проверять. На его лице снова появлялось измученное выражение. Он сжимал челюсти и скрежетал зубами. Вчера, когда я напомнила Феликсу, что уже абсолютно здорова, он просто вышел из себя и принялся читать мне лекцию об опасности переохлаждения для людей с синдромом Рейно, приводя всевозможные факты, о которых я никогда не слышала. Он явно подробно исследовал этот вопрос и, по-моему, слишком себя накрутил. «Феликс, хватит!» Наконец огрызнулась я, и, думаю, мой повелительный тон заставил его замолчать. Теперь уже достаточно. Его руки были сжаты в кулаки и прижаты к бокам. Я шагнула к нему и накрыла их своими ладонями. Он тут же расслабился, взял мои руки в свои, выражение его лица смягчилось. «Ты должен перестать волноваться. Никаких серьезных повреждений я не получила, и...» «Но они могли бы быть, любимая», — сказал он снова тем же измученным голосом. «Чего только не могло случиться. Я прочитал статью, в которой говорилось, что... Хватит уже статей, псих ты этакий!» Честно говоря, ему действительно нужно было остыть. «Мои руки в порядке, я в порядке. Но ты не сможешь успокоиться, если продолжишь зацикливаться на том, что могло бы случиться». Феликс обещал взять себя в руки. Но это не помешало ему запретить мне надевать хоть что-то холоднее одежды, подходящей для работы в Арктике, чтобы пройти полмили до дома его семьи. Мама была в спортивном костюме, в чем мы убедились, когда она сняла куртку из вощеной ткани. Даже Феликс был одет относительно небрежно, но выглядел очень аппетитно в обычных джинсах, которые сидели на нем так идеально, что у меня даже пересохло во рту. После нескольких неловких приветствий Лука повернулся к сыну. «Ты что, даже рубашку не мог надеть, чтобы уважить мать?» — спросил он. Человек не разговаривал со своим сыном 5 лет. И вот это его первые слова при встрече. Меня порадовало, когда собаки запрыгнули на Луку, и Сэмвайз облизал его самодовольную морду. Выражение чистейшего отвращения на его лице я бы с радостью запечатлела на камеру. Хорошо еще, что я решила оставить Леголаса в коридоре. Но пока это было единственной радостью. Бьянка умела превращать истерику в искусство. Она была так взволнована возвращением сына домой, что буквально дрожала от избытка эмоций. Бьянку не волновало, в чем мы пришли, и даже то, что на ней самой было... При этом пышное вечернее платье не имело значения. Главное, что мы оказались здесь, и она приветствовала нас так, словно не видела несколько лет, а не пару часов, обнимая всех по очереди, даже удивленного Майки. А Лука, казалось, предпочел не замечать нашего присутствия. Зато пользовался любой возможностью, чтобы задеть сына. «Я слышал, ты потерял поместье Фрамлингем», — прогремел он, обращаясь к Феликсу. Лука говорил очень громко, а комната для приемов, как они называли гостиную, была такой большой, что эхо отражалось от стен, перекрывая все остальные разговоры. Феликс сощурился, рассматривая отца. Он явно был в ярости, но сдерживался, без сомнения, ради матери. Костяшки его пальцев, сжимавших пивную бутылку, побелели. Тот факт, что они с Майки попросили пива и пили его прямо из бутылки, также вызвал усмешку у Луки, без сомнения, по какой-то дурацкой снобской причине. А между бровями пролегла морщинка в виде маленькой буквы «Ви», что, как я знала, было признаком сильного стресса. Я пыталась убедить себя, что беспокоиться о нервах Феликса уже не мое дело. Но все, о чем я могла думать, это о временах, когда я гладила его по голове, чтобы успокоить и заставить эту букву «Ви» исчезнуть с его лица. «Давай не будем сейчас о делах, папа», — сказал Феликс низким ровным голосом. И Лука расхохотался. «Да, не надо о делах, мальчики», — вставила Бьянка. Ее слова прозвучали пронзительно и нервно. «Я скоро вернусь. Просто нужно проверить говядину». «Да уж, я думаю, ты не хочешь говорить о том, что все профукал в присутствии своей новой девчонки. Ее зовут Люси, папа, и она прямо перед тобой». «Я не его девушка», — вставила я, но тут же пожалела об этом, увидев жестокую улыбку, расплывшуюся на лице Луки. «Да неужели? Это интересно. А твоя мама рассказала мне кое-что другое, Феликс. Ты его бросила, да?» Он шагнул ко мне, жутковато улыбаясь, и я инстинктивно подалась назад. «Да, папа, она меня бросила». Лука хрюкнул. «Да не первое и не последнее». Феликс повернулся к нему, сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. В руке он по-прежнему сжимал бутылку с пивом, и костяшки его пальцев были совершенно белые. «Ну да, ты прав. Но я не совсем уверен, что мог как-то предвидеть события прошлого. С чего бы мне подозревать, что мой отец даст взятку моей девушке, чтобы она передала детали сделки, над которой я работал 2 года, конкуренту?» Я ахнула. Мама закашлялась, подавившись джином с тоником. В комнате воцарилась тишина. Это и есть то, что произошло 5 лет назад с бывшей Феликса? Черт возьми, что же за чудовище этот человек? «Я оказал тебе тогда услугу, мальчик», — сказал Лука. И в его голосе не было ни капли раскаяния. «Как ты их выбираешь, а? Помнишь еще ту, другую, знаменитость эту?» «Ты знаешь, как ее зовут, папа», — сказал Феликс. «Та тебя тоже бросила, да? Сбежала с актеришкой». Он снова хрюкнул. Феликс открыл было рот, чтобы ответить, но как раз в этот момент в комнату вернулась Бьянка, и ее улыбка сразу погасла, словно женщина кожей почувствовала повисшее в комнате напряжение. «Прости, мама», — сказал Феликс хриплым от ярости голосом и поставил бутылку на стол. «Все, конечно, замечательно, но больше я не намерен со всем этим мириться и ухожу». Бьянка выглядела решительно, переводя взгляд сына на мужа и обратно. «Нет, нет, прошу тебя, дорогой», — сказала она. «Лука, мы же говорили об этом». В ее голосе звучали нотки, которых я раньше никогда не слышала. Она сверлила мужа взглядом, но тот лишь пожал плечами. «Да успокойтесь вы оба», — сказал он. «Ты, Феликс, всегда был излишне ранимым. Пожалуйста, останься, дорогой!» — попросила Бьянка умоляющим голосом. Феликс некоторое время колебался, потом коротко кивнул и снова взял пиво со стола. Бьянка слабо ему улыбнулась. «Хорошо. Уже почти все готово. Мы с Лидией заканчиваем накрывать на стол». Лидия много лет работала у Моретти кухаркой. Как только Бьянка вышла из комнаты, мама тоже поставила свой напиток на стол и подошла к Луке. «Я за многими детьми присматривала за годы работы», — сказала она, и все устремили взгляды на нее, не понимая, к чему это она говорит. Лука ухмыльнулся. «Ну, продолжай, Хэтти. Уверен, это будет забавная история». Мама ухмыльнулась ему в ответ, совершенно не смутившись его пренебрежительным тоном. «Так вот, что я хотела сказать». Я присматривала за очень-очень многими детьми. И Феликс никогда не был слишком ранимым. Наоборот, он самый жизнерадостный и решительный ребенок из всех, кого я видела. «Но тут у нас мнения не совпадают, признаем это», — сказал Лука. «Но поскольку он все-таки мой сын, думаю, что имею большее право голоса, потому что знаю его значительно лучше, чем наемная прислуга». Хэтти состроила удивленную мину. «Ах так? Ну и какой же чай он любит?» «Какого черта? Причем здесь вообще чай?» «Ладно. Тогда, может быть, назовете его любимое блюдо? Или скажете, какая игрушка больше всех нравилась ему в детстве? Из-за чего он в первый раз подрался? Его худшее воспоминание». «Ты мне что, экзамен какой-то устраиваешь?» — буркнул Лука, покраснев от гнева, как рак. Мама по очереди поднимала пальцы, перечисляя ответы. «Чай с молоком и одним кусочком сахара. Мой пирог с курицей. Мистер Кристос, пушистая обезьянка, которую Феликс повсюду таскал с собой, пока вы не застукали его с ней перед редкой у вас семейной прогулкой. Но я думаю, что на самом деле это был деловой обед, на который вы и ваши коллеги должны были привести семью. Вы сказали, что мистер Кристос — настоящее позорище, и выбросили его в мусорное ведро, прежде чем выйти из дома. К счастью, я была начеку, вытащила его, вымыла и положила в кроватку Феликса, прежде чем мальчик вернулся домой. Но бедный ребенок провел целый день, думая, самое дорогое, что у него есть, потеряно навсегда. И вы кричали на него больше часа, когда вернулись домой с этого обеда, потому что он плакал, а ему было 5». «Я...» — пролепетал Лука. «Он не мог таскать за собой эту старую тряпку. Она выглядела некрасиво». «Лука!» — тихо позвала мама. Мужчина вздрогнул, услышав, что она обратилась к нему по имени. Я никогда не слышала, чтобы мама называла его иначе, чем мистер Моретти. «Ему было 5». «Это старая история. Кому вообще интересно, что...» «Я не закончила», сказала мама, и, к моему удивлению, Лука закрыл рот. Она подняла 4-й палец. «Феликс первый раз подрался в той шикарной школе-интернате с одним из одноклассников, который назвал моего сына неотесанной деревенщиной, а мою дочь — мелкой чудилой. Ваш ранимый сын сломал этому мальчику нос. Нам пришлось долго с ним беседовать о том, как управлять гневом, не решать проблемы кулаками и не заводиться с полпинка. Это кое-что, от чего Феликсу пришлось у меня отучиться. От того, что ему с самого начала показывали дома». «Не понимаю, что ты имеешь в виду, но...» «А худшее воспоминание из детства...» Мама подняла 5-й палец и замолчала. Бьянка, которая до этого была на кухне, теперь стояла в дверях. Ее глаза блестели от сдерживаемых слез. Феликс взглянул на свою маму, затем подошел к Хэтти и положил руку ей на плечо. «Хэтти, хватит», — тихо сказал он. Затем еще больше понизил голос. «Мама не может». Он замолчал. Мама посмотрела на Бьянку, а затем резко кивнула Феликсу в знак согласия. «Тогда, может быть, поедим, если закончили вспоминать старые истории», — сказал Лука. «Да, точно. Отправимся к столу», — воскликнула Бьянка фальшиво бодрым голосом. Напряжение, повисшее в воздухе, было почти невыносимым. Не знаю, как Феликс в детстве со всем этим справлялся. Я никогда в жизни не чувствовала себя такой злой. Раскаленная добила ярость, нарастающая во мне по отношению к отцу Феликса, даже немного пугала. Сдерживаться становилось все труднее и труднее. Феликс, должно быть, заметил это, потому что по пути в столовую он наклонился ко мне. «Ты в порядке?» — прошептал он. «Представьте себе, человек, которого последние полчаса оскорблял и унижал собственный отец, спрашивал меня, все ли со мной в порядке. Я взяла его за руку и крепко сжала ее. «В порядке», — ответила я низким напряженным голосом. «Но твой отец — настоящая сволочь». Феликс улыбнулся, глядя на меня сверху вниз. Ох, эти белые зубы и загорелая кожа. Заметно, да? Его улыбка погасла, когда мы, наконец, подошли к двери столовой. Но лучше до конфликта не доводить. Ради мамы. Конечно, он хотел бы защитить свою мать. До сих пор я никогда по-настоящему не осознавала, какой хрупкой была психика Бьянки и какое напряжение от этого чувствовал Феликс. Я неохотно кивнула, решив подавить ярость и не поддаться сильному желанию врезать Луке по его самодовольной высокомерной физиономии. К сожалению, я не понимала, насколько отвратительно он мог вести себя. Я недостаточно подготовилась. Следующий словесный удар, который Лука нанес по дороге к столу, затронул меня. Но с этим я могла справиться. Подойдя к Феликсу, Лука нарочито громким шепотом, чтобы все слышали, сказал, ухмыляясь: «А я-то думал, что хотя бы с дочкой прислуги тебе удастся справиться, парень. Даже настолько опустив планку, у тебя все равно не получается их заинтересовать, да?» Феликс, который сохранял хладнокровие, невзирая на все нападки, явно был на пределе. И когда дело дошло до меня, не выдержал. Он резко развернулся так быстро, что на мгновение все смешалось. И в следующую минуту я увидела, что его отец крепко прижат к стене под какой-то причудливой картиной. Феликс сделал это как можно тише, и они были скрыты от входа в столовую, где Бьянка ждала нас, чтобы подать ужин. «Слушай ты, кусок говна!» — прошипел Феликс, понизив голос настолько, чтобы его не услышала мама. Схватила отца за ворот рубашки и хорошенько встряхнул. «Никогда не оскорбляй Люси, даже не смотри на нее, не разговаривай ни с ней, ни о ней. Если я замечу, что ты даже неправильно дышишь в ее сторону, я сделаю то, что должен был сделать много лет назад. Я вышвырну тебя отсюда пинком под зад в барсучью нору». Он отпустил Луку одним резким движением, от которого тот подался вперед, хватая ртом воздух. «Да как ты смеешь?» — прохрипел он. «Как ты смеешь мне угрожать в моем же доме?» «Не очень нравится, да, папа?» — сурово спросил Феликс. «Неприятно, когда тебя третируют в собственном доме. Добро пожаловать в мой мир!» «Ты не сможешь, твоя мама, она не...» «Все я смогу. И если не хочешь, чтобы мама услышала целиком всю историю о том, что случилось с Лили, тогда я советую тебе закрыть рот. Она ведь не только секреты тебе продавала, не так ли?» «Не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал Лука, выпрямляясь и переминаясь с ноги на ногу. Брови Феликса поползли вверх, а Майки откашлялся. «Мистер Моретти», — сказал Майки тихо и почти доверительно. «Вы ее постоянно трахали за спиной у Феликса. Разве вы не помните, как я застал вас, когда доставлял кухонный стол 5 лет назад? Бьянки не было дома. ты ничего не докажешь». Майки пожал плечами. Вы не правы. Я снимал на телефон. У меня есть фото». Лицо Луки побледнело, и на нем появился намек на панику. «Ты не расскажешь Бьянке», — сказал он, но уверенности в его голосе уже не было. «Это сломает ее». «Она уже давно сломлена, отец», — ответил Феликс. Злость исчезла из его голоса, и теперь он звучал просто устало. «Ты сломал ее давным-давно. Но сейчас давай-ка продолжим ненавидеть друг друга тихо, чтобы не расстраивать маму». «Я не ненавижу тебя», — сказал Лука, и Феликс вздохнул. «Папа, давай не будем сейчас об этом». «Но это так. А насчет той женщины, так я просто оказал тебе услугу». «Что здесь происходит?» Звук голоса Бьянки заставил всех в коридоре замереть. Как раз в этот момент мимо нас протрусил Леголас, как нельзя кстати наступив при этом на ногу Луке. «Это лошадь!» — сдавленно прихрипел мужчина, наблюдая, как зад Леголаса исчезает за поворотом в коридоре в направлении гостиной. «По моему дому бегает чертова лошадь!» «Ну, не смешите нас, Лука!» — сказала бодро Хэти. «Лошади в доме!» «Да ладно, что ж вы еще придумаете?» Лука пару раз открыл и закрыл рот, как золотая рыбка. Потом взглянул на сына и замолчал.